Глава 17. Лиза защелкнула последний замок. В квартире, как и в голове, царила абсолютная тишина, но в ушах все еще стоял шум. Вместо музыки и смеха, заполнявшего этот вечер, она теперь слышала только шипение, отголоски веселья, помехи. Сквозь них ей вновь почудились шорохи за стеной. Стоило отойти от двери, как из-за нее будто бы донеслись звуки шагов. Лиза замерла, но ничего, кроме шума в ушах, не расслышала. Несмотря на оттепель за окном, в квартире было зябко. Она сбросила пуховик и ботинки, стянула брюки, в рубашке забралась в постель. Успеет надеть пижаму, сейчас ей нужно кое-что проверить. Входя в аккаунт во ВКонтакте, ничего хорошего Лиза не ожидала. Конечно, не из-за мерзких комментариев, какое ей дело до хейтеров? Просто не любит терять зря время. 24 непрочитанных сообщения. В прошлый раз было 19. Похоже, все улеглось. Лиза открыла список друзей и выбрала нужную страницу. Почувствовала, как заныло под ложечкой. С первого фото Полина смотрела на нее через плечо. Вот и вид сзади, о котором говорил Платон, и знакомая хитренькая улыбка. Снята на фоне их белоснежного стеллажа, единственной мебели, которую Полина купила сама. Стеллаж плохо сочетался с остальной обстановкой в квартире, но на фото выглядел отлично. Теперь понятно, зачем он ей понадобился. На следующей фотографии не было видно фона, только Полина. Крупный план, полуулыбка на губах, кудри спускаются на глубокое декольте. В чем это она, интересно? Лиза приблизила фотографию и охнула. Черный кружевной бюстгальтер. Она никогда не видела у Полины таких вещей. В третьем посте было то, ради чего Лиза открыла страницу. Сначала она увидела дорожку клавиш, спустя долю секунды в кадре появились Полинины руки, тонкие пальчики с коротко подстриженными, покрытыми бежевым лаком ногтями. Полина мягко опустила руки на клавиатуру, пальчиками левой погладила черные клавиши, медленно спускаясь к белым, правой взяла первый аккорд. Ничего не произошло. Только сейчас Лиза сообразила, что на видео по умолчанию отключен звук. Хотела включить его, но не смогла. Застыла, глядя, как Полинины пальцы скользят между черными клавишами, лаская белые. Похоже, темп ускорился. Пальчики запорхали по клавиатуре, еле касаясь клавиш. Снова замедлились. Кисть приподнялась и снова нежно опустилась на клавиатуру. У Лизы появилось какое-то щекочущее, дразнящее ощущение между ног. Полинины пальчики медленно согнулись. Кончик среднего так ласково погладил мидиес, что Лизе показалось, будто она чувствует его прикосновение в том самом раздраженном месте. Сведя колени, она заблокировала мобильный. Зуд не отпускал. Лиза подождала с минуту, но легче не стало. Отложив телефон, она просунула руку между полами рубашки под тугую резинку трусиков. Кончик среднего пальца скользнул к влажному, набухшему клитору. Выходило приятно, но как-то странно. Нужно было срочно переключиться с мыслей о Полининых руках на что-то другое. Первым в голову почему-то пришел мужчина с бородой. Точнее, даже не он, а его плотоядный взгляд. Двигая пальчиком, Лиза попыталась перевести фантазию на образ Платона, понимая, что это тоже неправильно, чужой парень все-таки. Но он хотя бы по-настоящему ей нравится. И все же взгляд серых, влажных глаз странного мужчины поджидал ее на пике удовольствия. Кончив, Лиза тут же ощутила вину и опустошение. Неужели не могла сдержаться, перетерпеть? Да еще думала об этом неприятном типе. Он не сводил с нее глаз весь вечер. Такой жуткий взгляд! Пришлось улизнуть из ресторана без 5:12, когда он отлучился в туалет. Она даже не спросила Арину Григорьевну о зарплате. Вдруг незнакомец пошел бы следом за ней, и на тебе, достал ее даже дома. Переведя дыхание, Лиза разблокировала телефон. На экране снова появилось видео с игрой Полины. На этот раз она включила звук. Так подтекст этой записи не бросался в глаза. В комментарии к фотографии прочитала Людовика Эйнауди «Белые облака». То самое монотонное произведение, что в начале вечера играл бородатый. Этот мужчина, возможно, как-то причастен исчезновению Полины. А Лиза думала о нем все время. Она затрясла головой, отгоняя лишние мысли. Нужно проанализировать ситуацию. Почему она решила, что бородач причастен? Лиза на минуту вынырнула из теплой постели и вернулась в нее уже с ежедневником. Раскрыла на странице с картой расследования. От овала с надписью «Ресторан» провела короткую стрелочку и написала «Бородач». Снизу вывела в столбик «Знает наш с Полиной вальс в четыре руки». Играет ту же мелодию Эйнауди, что и Полина. Последняя вряд ли о чем-то говорила. Судя по реакции зала, не такое уж малоизвестное произведение. Но вот разбивка на партии в четыре руки. Это ведь их с Полиной личная выдумка. Откуда он мог ее узнать? Конечно же, от самой Полины. Мало ли кого из посетителей ресторана она могла научить это играть. Выходит, Лизе показалось, и никаких серьезных улик против него нет? В любом случае, она нашла одного из тех мужчин, что, по словам экстрасенса, окружали Полину. Уже неплохо. Официально Лизу не уволили, скорее всего, просто не успели, но это не так уж важно. Главное, у нее будет повод вернуться в ресторан на следующей неделе и понаблюдать за посетителями еще раз. Правда, кто за кем наблюдал сегодня, еще вопрос. Поэтому к следующей смене стоит лучше подготовиться. Сбросив рубашку и бюстгальтер, Лиза натянула пижаму, прошла в Полинину комнату. Заглянув в шкаф, с ужасом посмотрела на завалы с нотами. Сама она хранила все в аккуратных стопках. Похоже, здесь придется копаться до утра. Но она ошиблась. Распечатка с заголовком «Эйнауди» оказалась в верхнем слое залежей. Пробежав глазами по нотам, Лиза убедилась, что это именно то произведение. Подключила к пианино наушники и осторожно, будто ноты могут быть отравлены, принялась выводить мелодию.